Глава вторая. 1553 год, 6 июня. Поместье Андрея на реке Шат. Маленькой землянки, которую возводил для себя Андрей минувшей осенью, теперь не хватало совершенно. Потому что по прошлому году их тут жило всего трое, а теперь целая толпа. Кроме самого Андрея с женой и тещей людей хватало. Вышеупомянутые Устинка и Егорка были парнем освобождены от холопского положения сразу после верстания в поместные дворяне. Он выехал на площадь и при скоплении людей объявил об их свободе. После чего вручил по 5 рублей, обещанные им, и предложил взять свою судьбу в собственные руки. Однако эти ухари, как парень и предполагал, даже не дернулись и остались при нем. Только теперь уже на добровольных началах. Очень уж заинтересовала их перспектива выбиться в полноценные послужильцы. Ведь если уходить, то в каком статусе? Крайне неопределенном, но однозначно низком. Илья с женой Анфисой и 2 детьми также последовал за Андреем. Он посулил кузнецу 2 копейки в день до кормления за счет нанимателя. Что было круто. В Москве в эти годы ремесленник получал от 1 до 2 копеек за рабочий день. Изредка больше. Бывало же, что и меньше, или вообще ничего, а тут стабильные 2 копейки плюс кормление. От такого предложения Илья не смог отказаться. Тем более, что у парня он не подмастерьем должен был трудиться, а полноценным кузнецом. Петр Рябой, подвязавшийся последние несколько лет нищим на паперти, приоделся и удивил многих. И осанку стали его замечать, и взгляд, и вообще призадумались о том, кто же он такой. Но мужчина не болтал. Петр и Петр. Хотя парень не понимал. Это псевдоним. В каком статусе он с Андреем поехал, сложно сказать. Но поехал. Потому что, как предполагал парень, был ценным приобретением. Матерые, побитые жизнью люди вообще крайне полезны, если понимать, как их использовать. Оставалось только решить этот загадочный ребус. Хотя, конечно, заставлять его таскать воду за кормление уже сейчас выглядело крайне сомнительной забавой. Хромой плотник Игнат также присоединился к Андрею. Он повредил ногу в артельной работе и теперь не мог толком ходить. С костылем лазил, но топором мал-мала владел. Сидя, если. Годы у него были немалые, родичей не осталось близких. Вот и перебивался как мог, едва ли не нищенствуя. Парень же положил ему московку в день и кормление за его счет. И он не стал кочевряжиться, для него это было невероятно щедрое предложение. Еще он подобрал 3 вдовушек, крестьянок. После минувшего нашествия так их хватало. Для большинства лишние рты и обузы, ведь основная рабочая сила – крестьянин-мужик. А парню-то и ладно, ему любые рабочие руки годились. Тем более, что в его случае остро не хватало именно женщин, которые бы помогали по хозяйству. Да и плодить слишком уж концентрированный мужской коллектив – дурная затея. А тут вдовушки. Какое-никакое, а решение. Дополнительно он сговорился с 2 бобылями о годе службы. Для начала. Кормление за счет парня. По окончанию – 1 рубль каждому на руки. Устинку и Егорку они знали, поэтому согласились. Понятно, что такие рабочие руки, как у них, многим бы пригодились. Но ребята не хотели сажаться на землю и привязываться к ней. Боялись. Ведь бобылям-то что? Татары появились на горизонте? Руки в ноги и деру. Земли с посевами да хатой у них нет. Держаться не за что. А практически все помещики в Тульской области после разорения прошлого года испытывали нужду только в одном – в рабочих руках на выданной им земле. И рассматривали каждого бобыля как потенциального крестьянина, планируя закрепить за ним землю. Андрей же предложил им простой контракт разнорабочих на год, сразу пояснив, что у него посевных работ в этот период не будет. И это устроило чуть больше, чем полностью. Вот и выходило, что теперь в здешних краях должно было зимовать не 3 человека, а 8 мужчин, 6 женщин и 9 детей в возрасте от 3 до 7 лет. И это еще не предел. Андрей бы и больше набрал, да людей, увы, не было. После нашествия татар в них имелся острый дефицит, и работничков, особенно простых мужиков, разбирали в драку. «Что, хозяин, сруб будем ставить?» Довольно улыбнувшись, поинтересовался Устинка. «Какой к лешему сруб?» — нахмурился Андрей. «А что? Как у бати твоего, а то и лучше. Вон насколько, с дюжем. Ты даже не сомневайся». «Тебя, видно, зима ничему не научила», — покачал с сожалением головой парень. «Вот придут снова разбойники. И что?» «Снова побьем», — уверенно произнес он. «Вера в победу — это хорошо. А женщины, а дети? Ты про них подумал? Ведь они тоже тут, и нападение может быть внезапным». «А волки? Они ведь всегда предупреждают». «Волки могут уйти или перестать помогать. Тут не угадаешь. Ежели снова разбойники наведаются, так крови пустят массу». «А ты спроси у них», — махнул Андрей на внимательно слушающих их разговор людей. «Его людей. Охота им умирать. Да еще так глупо». «Верно», — крикнула одна из вдовушек. «У меня так родичи всех побили. Налетели разбойники. Так что никто и не ожидал. Детишек, что пригрело, то не мои, а с краев моих. Моих-то сгубили, не уследила. А этим сиротинушкам и идти некуда». «Не начинай», — пресекла уже ее привычное причитание Евдокия. «Мы все о горе вашем знаем». «Так что же делать?» — почесал затылок Устинка с полным недоумением на лице. «Как что? Заголять и бегать!» Хохотнул парень. «Шучу. Крепость ставить будем». «Да ты рехнулся, что ли?» — с жалостью спросила Евдокия. «Как же мы крепость ставить станем? Нас тут три калейки, а работ во!» — развела она руками. «Да из чего ее ставить? Из леса? Да ты хоть представляешь, сколько его надо? Из камня? Так это вообще глупость, ибо нету его у тебя. Из кирпича? То же самое. Из земли. Из чего? У нас сколько лопат?» — спросил Андрей у Марфы. «4». «А сколько нас?» — задал новый вопрос парень. Марфа же, услышав эту связку, расплылась в улыбке, прямо начав ожидать, что ее супруг начнет перечислять Атоса, Портоса и Арамиса, прямо в духе старой советской экранизации одного из романов Дюма. «Нас больше», — не понимая веселья Андрея и Марфы, ответил Петр Рябой. «4 человека могут за день перекидать 10 и более кубов земли», — тихо произнес Андрей, стараясь отвлечься от шутливого настроя. «Куб? Что сие?» «Мера объема», — не задумываясь, буркнул парень и продолжил. «Если вал ставить высотой в 2 моих роста и такой же шириной у основания, то на погонный метр такой стены как раз день и уйдет». «Метр?» — снова удивились все вокруг. «Половина сажени примерно». «Аршин», — вставила свои 2 копейки Марфа, вызвав как бы не больше удивления. «А ведь получалось, что они с Андреем знали какие-то неведомые остальным меры. С чего это?» Девушка смутилась и потупилась от этих пронзительных взглядов. Парень же добавил. «Да, примерно с аршин, только чуть больше. На четверть». «А мы о таких мерах и не слышали», — почесав затылок, произнесла одна из вдовушек, надеясь на пояснение. «Вон, видите?» — махнул парень рукой, старательно игнорируя совершенно излишнее пояснение про метр и куб. «Отсюда, до туда и вон там, а потом так и так. Земляной вал такой длины мы сумеем за месяц поставить. Может, даже быстрее. Игнат нам тут не поможет. А так, здесь у нас 7 здоровых мужей, которые смогут и по полной сажени в день вала отсыпать, если по очереди и подменяя друг друга при усталости. «А ты тоже будешь с нами лопатой махать?» — удивился Микитка, один из бобылей. «Разумеется, это общее дело. Чем быстрее поставим, тем скорее обезопасим свою жизнь. Держать оборону в воротах всяко легче и вернее, чем бегать по округе». Народ слегка загомонил, обсуждая. Вариант с земляным валом им в голову не приходил, ибо перед глазами их его не употребляли. Если Тулу брать, то Кремль он имел каменный, а посад окружался древоземляным рубленым укреплением. Казалось бы, что может быть проще? У вас под носом древоземляные укрепления, и вы проводите аналогию с земляным валом. Но нет, не получилось. Связи не видели, Не считали, что земля может оказаться самостоятельным строительным материалом для укрепления. И ладно бы просто в голову такие мысли не заглядывали. Так нет, парню потребовалось немало времени и очень много слов, чтобы убедить людей в своей правоте. Зачем убеждать? Так ведь они почти все были вольны уйти в любой момент и находились рядом с Андреем только в силу доброй воли и надежды на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, исключая, пожалуй, Марфу и Евдокию, у тех выбора не имелось. Но если они втроем остались бы, жизнь легче не оказалась бы вообще ни разу. Вот ему и требовалось убедить коллектив в том, что этот непрофильный для них вид труда нужен. Им самим в первую очередь, просто для того, чтобы выжить. Сначала он объяснял все и доказывал, что земляное укрепление можно построить в разумные сроки и с малыми силами. Потом, что оно имеет смысл, что где оно поможет им отбиться, ежели что. И по новой. Потому что обязательно кто-то задавал глупый вопрос, ни черта, в общем-то, не понимая. И остальные обитатели поместья его подхватывали. Им, верно, понравилась эта игра. Обычно-то такого не практиковалось. Так где-то часа два и продебатировали. Андрей же все это время медленно закипал. А еще он всем своим существом уже к исходу этого срока ненавидел демократию. При деспотии, так как хорошо. Крикнул: «Все лежать! Полчаса!» И все легли. Очень удобно. А тут никто из этих людей ничего не смыслил в фортификации и военном деле. Ну, может быть, Петр Рябой. Только он помалкивал и лишь улыбался, наблюдая за этим цирковым номером. Так вот, никто ничего не смыслил в обсуждаемом деле, но задавал вопросы и дебатировал с таким видом, будто бы имел как минимум степень доктора наук в профильной отрасли. Да еще щеки надувал. А вот успокоились они все как-то разом и очень быстро. У Андрея от поднявшегося давления лопнули сосудики в глазах. Маленькие. Не страшно и абсолютно безопасно, но очень своевременно, поскольку со стороны показалось, будто бы его глаза начали наливаться кровью. Несмотря на чисто обезьяньи замашки поиздеваться над неопытным юнцом, чувство самосохранения у этих высших приматов было на уровне. Они отчетливо поняли, что дразнить вооруженного человека, у которого на твоих глазах зенки заливают кровью, а из ушей начинает идти пар, отвратительная примета. Практически то же самое, что ехать ночью связанным в багажнике в ближайший лес. Перепугалась даже Марфа. И тут же оказалась рядом, чтобы объятиями да лаской отвлечь Андрея. Что удалось, как ни странно, как и увлечь в землянку. Потому что выглядел парень ну совсем неадекватно. И она хорошо помнила о том, какая у него уже среди местных репутация. Так что получаса не прошло от скомканного завершения разговора, как они уже лежали на топчане обнаженными, сделав то, что должно. Нехитрый прием, но действенный. А во всяком случае, желание задушить в зародыше этот оплот демократии у Андрея прошло. Ну, в основном и целом. Хотя поколотить особо глупых болтунов все одно пока хотелось. «Что мы натворили?» — тихо прошептал он минут через пять лежания в тишине. «А что?» «Мы хотя бы пытались предохраняться». «Что ты, что я? Все как в тумане. Ты ведь залетишь по столь юному возрасту, а ты просила... Черт!» «Не переживай», — ласково произнесла она и прижалась к парню. «Здесь все так рожают. Я еще застоялась. Если не залететь, то вопросы пойдут». «А твое тело?» «Что мое тело?» «Говорю же, здесь все так рожают. Ничего такого в этом нету. Все бабы вокруг о том только и говорят, желая нам детишек побольше. И сожалеют, что я слишком поздно замуж вышла». «Чего?» – ошалел Андрей. «Поздно?» «Не сравнивай с нашим временем. Здесь все не так». «Не все», – повторил Андрей и с некоторым раздражением отвернулся от Марфы. Он еще там, в 21 веке, заметил, что женщины очень склонны решать вопросы коллективно. Даже самые интимные и личные. Им нужно было с кем-то поделиться, обсудить, обдумать, поговорить и сообща принять решение. Даже замуж там, в 21 веке, многие девочки выходили только после консилиума с подругами. Здесь же, судя по всему, выходило что-то похожее. И Алиса, вселившаяся в тело Марфы, оказавшись под влиянием местного женского коллектива, довольно резво адаптировалась к условиям среды. Принято так, значит, так и нужно. А их с Андреем договоренности? А ведь не он, а она их предложила. Ты обиделся? Я зол. Ну, прости меня, прошептала она как можно более томным голосом и нежно его поцеловала. У меня тут нет больше людей, с которыми я мог бы поговорить о прошлом, которым бы я мог довериться. А ты? А что я? Захлопала глазами Марфа. Ты не в курсе, какая тут смертность у рожениц? Да по-разному. Каждая восьмая умирает от родильной горячки. Это инфекционное заражение, и лечить его тут нечем. А у местных даже нет отдельного представления о гигиене и прочих глупостях. Они до второй половины XIX века лезли принимать роды грязными руками без всякой задней мысли. А первого врача, что предложил эти самые руки мыть, упекли в дурку. И это только от родильной горячки. Хватает же и других причин. Слушай, не нагнетай. Мне все равно придется это делать. Но ведь пока-то ты еще очень молода. Да и сама не хотела. Не хотела, но... Что но? Я подумала и решила, что если и стоит рожать детей в этом аду, то пока тело молодо и сможет легче перенести все испытания. А почему придется? Мне казалось, что девчонки нашего поколения не рвутся в роддом. Да меня поедом бабы сожрут, если узнают, что бесплодная. А именно это они и подумают, если в браке живу и детей нет. Хотя бы выкидышей. Не представляешь, как сурово и жестоко они относятся к таким. За год, проведенный тут, насмотрелась. Их проклятыми считают. И люд тут суеверный до крайности. С такими бабами никто старается не только не знаться, но и даже рядом не стоять, на всякий случай. Что? Глупости с приметой о стуле, на котором сидела беременная женщина, имеют такие глубокие корни? Еще какие. Так что... Развела она руками. Тянуть зачатием на самом деле не стоит. Пока еще молода, авось выживу. Чем старше, тем тяжелее. Медицины-то тут, как ты говоришь, нет. Вообще нет. Тут если и лечат, то как в сказке про Федота-стрельца. Это как? Не помнишь, что ли? Скушай заячий помет, он ядреный, он проймет. От него бывает мрут, но от тех, что выживают, те до старости живут. Вот и тут пичкают всякими травками, толком не понимая, какие там действующие вещества и какие побочки. Это не считая западных докторов, которые могут тебе и кровь пустить при упадке сил, и клизму поставить от простуды, и ртутью накормить от прыщей. Уже наслушалась. Я же тут год прожила. А девочка не мальчик. У нас, считай, каждый месяц увлекательный квест. А это такое мучение в эти времена, что врагу не пожелаешь. Прокладок нет, тампонов нет, даже трусов и тех нет, чтобы можно было хоть какие-то тряпки подложить. Ужас, ад и ужас. Хотя местные как-то спокойно все это переносят, не возмущаются. И даже работают в эти дни. Люди ко всему привыкают. Извини. За что? Я не должна на тебя все это вываливать. Просто... Милая, я мальчик большенький, хоть и сижу в этой юной тушке. И прекрасно знаю, как устроена женщина. Поверь, ничего нового ты мне не сказала. Но я все равно не могу понять, почему ты решилась. А ведь совсем недавно говорила, что не хочешь. Говорила. Так что? Передумала. Врешь же. Слушай. Хотела возмутиться Марфа, но Андрей приложил к ее губам палец. Мама над душой стоит. Все время до и после свадьбы каждая женщина считала своим долгом об этом со мной поговорить. Они меня просто с ума сводили. Я бы и в первую брачную ночь не противилась. Но уж очень настрой у меня был дурной. Я ведь боялась тебя как огня. Когда у мужчины репутация напрочь отмороженного североморского пингвина, желание родить ему ребенка это не добавляет. Я дня два или три только спустя нашего разговора в той ночи осознала, насколько мне повезло. И оттаяла. «Ясно», — покачав головой, произнес Андрей и, встав, начал одеваться. «Ты чего?» «Работать нужно». Марфа тут же метнулась к нему и, обняв, уткнулась в грудь. «Прости меня». «За что?» «Я дура. Ты ведь тогда на меня обиделся, когда я не захотела беременеть. Знаю, обиделся. Жена и не хочет. Это обидно. Любой бы обиделся. Прости, я сама была не своя. Ты боялась меня, а сейчас, стало быть, нет? Нет. Сейчас я понимаю, ты единственная моя надежда и защита. Андрей не стал ей отвечать. Просто промолчал, поиграл желваками, смотря куда-то в пустоту перед собой. На фоне страшного раздражения, вызванного демократическими процессами, ему сложно было все услышанное принять и понять. Ему казалось, что Марфа пытается им манипулировать. Хотелось сказать что-то очень грубое, оттолкнуть ее. Но прижавшееся к нему обнаженное женское тело было удивительно приятно ощущать. Как ни крути, а гормоны и юность собственной тушки сильно давили на разум. Видимо, что-то подобное поняв, Марфа начала целовать его торс, плавно спускаться ниже, но не дошла до самого интересного, благо, что молодое тело быстро восстановилось. Не очень гигиенично, но она была не сильно брезгливой девочкой, особенно в моменты, когда решалась ее судьба. Ситуация получилась в какой-то мере курьезная. Марфа вела себя вполне сообразно своей женской природе, для которой характерна определенная неустойчивость и эмоциональные метания. Ярче всего эта особенность, конечно, проявляется в те моменты жизни, когда у дам лихо скачет гормональный фон. Так что расколбас мнений и изрядная неустойчивость желаний не выглядели ничем удивительным. Это ни разу не говорило о том, что девушка пыталась парнем манипулировать, да и вообще ни на что плохое не намекала. Просто Андрей, не имея богатого жизненного опыта, этого не понимал. Ему казалось, что девочка или тупо капризничает, или им крутит. Пытается, во всяком случае. Только с какой целью? В толк взять не мог. И Марфа это не столько поняла, сколько почувствовала, попытавшись исправить. Откорректировать этот потенциально опасный момент в их отношениях. Не затягивая и не давая дурным мыслям настояться да окрепнуть. Вышел Андрей из землянки только полчаса спустя и был вполне себе позитивен и радостен. Марфа уж постаралась, приложив все усилия к тому, чтобы загладить свою мнимую вину. «Ну вот, а ты сомневался!» — хохотнув, произнес Петр Рябой и пихнул в бок Игнашку. «Да уж!» — покачал тот головой, добродушно улыбнувшись. Андрей огляделся, ловя на себе улыбки и смеющиеся взгляды. Отчего несколько застеснялся. Слишком уж все было очевидно, а он не привык выставлять свою личную жизнь на такую витрину. Но сильно рефлексировать не стал. Уже спустя минуту он вернулся к делам, ведь им предстояло построить мини-крепость из говна и палок. И чем быстрее, тем лучше, потому что чуйка ему подсказывала, от него так просто не отстанут. Андрей хотел отсыпать правильный восьмиугольник, сделав на каждом изломе небольшой выступ, и на него водрузить деревянный скворечник, из которого можно было бы работать луком или даже с улицами, а то и камнями. Благо, что дистанция небольшая, а вокруг всего этого дела соорудить ров, отбирая из него землю на вал. Иными словами, ничего хитрого и особо трудоемкого. Главное успеть, потому что совсем не ясно, как скоро к ним заявятся незваные гости.